разрушений, а кем-то правит сила половых сношений. Во имя размножения не в силах сдерживать раздражение. Аллергия на все сорта хуйни. Запах кофе на кухне, хотя во всех окнах снаружи огни давно потухли. Люблю смотреть вниз, стоя у обрыва. Страх высоты дарит улыбку и каплю серотонина. Все проходит, проходит мимо. Сделав затяжку, вытер ладошки о пыльные ляжки. Кто-то мечтает о пляже, а кто-то разбиться в лепешку. Ведь нужно лишь один шаг осилить, чтобы стать счастливым.